Его тело 4 дня лежало в соборе святого Павла. И видели бы вы, какие толпы стекались туда. Люди не хотели поверить, что делателя королей больше не существует. Даже когда погиб мой отец, начавший эту войну, не было такой скорби. Тотчас было позабыто все плохое, что с ним связывали раньше, и Уорвик сразу стал легендой. Горожане, йомены, рыцари, духовенство — все пришли к его гробу. Многие рыдали. Солдаты вспоминали, что именно он приказал щадить их во время войны роз, что он был добр к ним и ведал их нужды. Горожане, что герцог закупал хлеб за морем в голодные годы, берег их свободы и привилегии и чтил их праздники. Рыцари говорили о нем как о последнем потомке мужской линии Невилей, ведущих свой род от Эдуарда III. Воздух был наполнен едва сдерживаемыми рыданиями. Я объявил торжества по случаю победы, но люди облачились в траур. Я много передумал, когда я стоял над его гробом в соборе святого Павла. Потерять старого врага порой не менее тяжело, как и друга. А ведь было время, когда он был мне другом и наставником. И мне будет недоставать старого медведя. Что греха таить? Всем, чем я владею сейчас, я обязан Уорвику. Да будет милостив к его многострадальной душе Господь. Король осенил себя крестным знамением. Я заказал 100 молебнов за упокой его души и столько же за его брата Монтегю и Анну Невиль. Что? Филипп рывком приподнялся и едва не задохнулся от боли. Эдуард с изумлением глядел на него. Вы не знали? Принцесса Уэльская была в Барнете, куда ее привез Ричард. Но ее нрав, барон, вам известен лучше других. Когда вы были спутниками, она нарядилась мальчишкой. Затем в Лондоне ее видели в платье служанки. Все это весьма странно, и мне трудно верить, когда они говорят, что она была весьма сообразительна и унаследовала государственный ум своего отца. В ночь после битвы, когда мы оставили ее бодрствовать у тела Уорвика в часовне аббатства, она бежала, заколов часового у ворот, и исчезла. Мы сделали все, чтобы ее разыскать, но обнаружили только одно — ее траурную вуаль у края трясины. Опасаясь худшего, я велел обшарить болото, и, увы, солдаты наткнулись на ее обезображенный распухший труп. Она пролежала под водою несколько дней. Лицо вздулось и потемнело, но на ней были лохмотья траурного платья, и ее опознали баронесса Шенли и герцог Кларенс. Упокой, Господи, ее мятежную душу. Я почти не знал ее, но она одно время была моей невестой, одной из родовитейших и знатнейших леди Англии. Я велел предать тело земле, со всеми почестями. Хотя так и осталось невыясненным, утонула ли она, забредя в трясину ночью, или в отчаянии покончила с собой, что суть грех. Мне говорили, что Эд Ланкастер страстно любил Анну и торопил мать с высадкой в Англии, чтобы скорее соединиться с нею. Маргарита же медлила, ведя свою дьявольскую игру. Но вот что еще странно. Мой брат Ричард Глостер весьма сомневается в гибели Анны Невиль. Он смеется и говорит, что она, как и ее отец, сделана не из того теста, чтобы так скоро сказать «Аминь». Но, по-моему, мой добрый Ричард был просто влюблен в младшую из Невилей, хотя и сам себе в этом не признавался. Филипп был ошеломлен. Вот он. Их единственный с Анной шанс. Ее смерть открывала горизонты новой жизни –